Фикусы не поливаю, я не люблю их. Я не очень люблю природу. Дачи, машины тоже не мое. Больше всего меня волнует приключение. Если я беру пьесу и вижу, что там нет этого внутреннего приключения, я его придумываю. Вот в «Милом друге» Мопассана Жорж Дюруа совершенно не тот, каким его принято было играть. Эдаким пушистым барашком. Он у меня изначально убийца, у него руки в крови. Он наемник из Алжира. Я дописал к Мопассану раздвоение сознания героя. И Дюруа сам сознательно сворачивает шею этому милому котеночку Жоржу. Но ты ушел от ответа насчет экстрема в личной жизни. Насколько я понимаю, попасть в страшную любовную историю и страдать — это не для тебя. Нет, стараюсь уходить от таких жутких историй, потому что прекрасно понимаю, режиссер — это ведь не подарок в личных взаимоотношениях. Я не могу стопроцентно отдаться тому или иному чувству, причем это не от меня зависит. Это уже на подсознательном уровне. Я каждую свою эмоцию разлагаю на некий спектр. Да, это эмоция, но параллельно я фиксирую, что мне из этого пригодится в работе на сцене. Раньше я думал, что такова моя индивидуальность. Ничего подобного. Это свойственно почти всем режиссерам. Вахтангов у постели умирающей матери поймал себя на чудовищной мысли. У него текли слезы, и в то же время он фиксировал момент угасания и запоминал все до мелочей, чтобы потом использовать это в спектакле. Весь экстрем у меня в театре. У меня была история, когда я напугал целую синагогу. Большой турне по Америке со спектаклем «Двое с большой дороги» с Валей Талызиной и Борей Щербаковым. Играем в роскошном зале. Только потом до меня доходит, что это синагога. И мини-диски не подходят к ее аппаратуре. Спектакль под угрозой срыва. Валя с Борей говорят, что будут играть без музыки. И действительно, Валя хохочет, поет частушки. Я сижу такой спокойный и вижу замечательный прием. И тут понимаю, что в финале-то выстрел. И он тоже записан на фонограмму. А актеры забыли про выстрел. И вот Талызина вынимает пистолет, направляет на Щербакова. Я как в страшном сне. В один прыжок подлетаю к какой-то старой бабульке, выдираю у нее из рук зонтик и костяной ручкой со всего маха бью по пластиковой кафедре. Звук в синагоге получился оглушительный. Все подскочили. Но никому в голову не пришло, что это не выстрел, а продолжение было еще смешнее. Эта бабушка, которая успокоилась и все поняла, пришла за кулисы и предложила зонтик передать в Бахрушинский музей. «Я вам его дарю. Это такой знаменитый зонтик, который делает выстрел в русском спектакле». Если твое любимое слово «первый», то ответь на вопрос. Какой был твой первый спектакль? «Цена» Артура Миллера. Его я поставил в театральном училище очень рано. Там играли Сережа Чунишвили и Люся Артемьева. С отрывками из «Цены» они показывались в Ленком, и их приняли. Это был мой первый полнометражный спектакль, после чего меня пригласили на преддипломную практику в «Современник», а на дипломную в Ермоловский театр. Твой первый успех. Стопроцентный. «Калигула» в Ермоловском. Первый провал. «Дама с камелиями» в Магнитогорском театре. Фантастический провал. дорогущие костюмы, огромный бюджет.